Больше всего ему нравились оптические репликаторы гермошлема. Совершенно не ощущаешь перед глазами лицевого стекла. После «Витязя» и «Шизеку» все корабельные скафандры, даже новейшие «Снегири», казались изделиями прошлого тысячелетия. «Тигровой шкуре, как это ни странно, удобнее всех чувствуют себя тигры», – заметил Мстислав. Хлопнул пилота по правой руке, ткнул пальцем в перчатке куда-то в сторону. «Глыбу, похожую на ламантина, видишь?» «Мне бы чего-нибудь попроще», – возразил он. «Я никогда не видел ламантина». «Тюленя видел». «Продолговатая глыба с головой?» «Вижу». «Прямо на нее». Казаранг сошел с наледи, двинулся к намеченной точке. Левее глыбы блеснуло светлым металлом, ковыляющее на паучьих ножках изделия рук человеческих. «Призраки бродят по Аберону», — заметил он. «Узнаю твоих подопечных по изящной походке». «Сбрось атмосферу», — распорядился Бакулин. Опустил стекло гермошлема, ударом руки открыл защелку. Преувеличенно весело пошутил. «А вдруг чужой?» Явно надеялся встретить здесь киберразведчика с клеймом на панцире. Принадлежность рейдера «Леопард». Ну-ну. Чтобы выходящий воздух не откладывал лед в клапанах, он сразу открыл гермолюк. Взрывная декомпрессия так рванула вздутием гибкие сочленения скафандра, что взбрыкнули все четыре конечности. Мстислав улетучился вместе с воздухом. В кабине сгустилась морозная дымка и тут же осыпалась снежной пудрой. И вот, наконец, он увидел в натуре знаменитый кенгуру лунных десантников. Мстислав наклонно взмыл вперед и кверху и ловко быстро приоберонился перед носом паукообразного автомата. При очень слабой тяге здешнего тяготения целенаправленную стремительность и точность прыжка могла обеспечить лишь встроена в скафандр ПТУ – прыжково-тормозная установка. Десантнику мало уметь пилотировать катер. Надо еще быть пилотом собственного скафандра. Серебристо-голубой «Витязь» с ярко-синими катафотами, синими и пурпурными огоньками на удлиненном к затылку гермошлеме, плечах, локтях и коленях смотрелся возле беспорядочного нагромождения крупных глыб необычайно эффектно. И даже грозно, как боевая машина инопланетян, или, по крайней мере, как тяжело вооруженный Space Soldier, солдат какой-нибудь бессмысленно агрессивной центрально-галактической цивилизации, придуманной на телевидении. Ироническая аббревиатура «БАЦ». Солдат «БАЦ» мирно склонился над автоматом-разведчиком и дал ему понюхать выдвинутый из рукава блестящий стержень. Кибер обнюхал предложенный предмет, в восторге подпрыгнул на месте, жизнерадостно помигал разноцветными огоньками и гордо загорцевал на тонких ножках куда-то по своим разведывательным делам. Так, во всяком случае, это выглядело со стороны. Бакулин вернулся в кабину, пробормотал. «Гермолюк можно не закрывать», – пристегнул защелку к бедру. «Принадлежность рейдера «Лунная радуга». «Без атмосферы неуютно», – попробовал он возразить командиру. «Пилоты-рейсовики не любят работать в разгерметизированных помещениях». «Атмосфера?» – в голосе Бакулина зазвучали веселые нотки. «Нет, теперь уже до самой «Лунной радуги» ты носа из-под стекла не высунешь». «Орбита вновь приветствует экипаж Казаранга», – вклинился голос Элдера. «Что у вас происходит?» «Бунт на борту», – ответил Бакулин, смеясь. Коротко доложил о результатах разведки, о выходе на поверхность. Добавил. «Пилоту неуютно без общего контура герметизации. Требует атмосферу». «Мэв», – позвал Юс, – «на кой черт тебе понадобилось нюхать аммиак?» «О чем ты?» – удивился он. «Какой аммиак?» «Который Мстислав притащил на гекорингах своих башмаков. Там кругом полно замерзшего аммиака. Растает. Без специальной дезодорации кабины не продохнешь от зловония». «Ладно, Юс, он все уже понял», – сказал Мстислав. «Нам как, осматривать этот район до конца? По-моему, бесполезно». «А ты чего бы хотел?» «Получить разрешение на свободный поиск». «Нет, Иосиев против. Бесспорно, кратер интересен во всех отношениях. Но ведь Леопард туда не садился. Или ты считаешь Эллингаузера идиотом?» «Я считаю его гением. Так гениально исчезнуть». «Это внеземелье, Мстислав. Вдобавок дальнее». «Вот именно. А вы, гений поиска, не хотите нам дать каких-нибудь 10-12 часов на обследование кратера?» Когда заложим фугас по сейсмограмме ледовой плеши, узнаем о кратере больше, чем дал бы ваш рискованный спуск в преисподнюю. Вы свое дело сделали. Да, проверено, мин нет. Вот за это спасибо. А искать, где подорвался рейдер, придется, видимо, в других уголках системы Урана. В общем, короче, разрешаю вам дойти до кратера, для видеозаписи, но соваться в кальдеру не разрешаю. Ждите нас в южной зоне района А. К началу десанта орбитальный мост связи будет уже задействован, и перед посадкой циклона мы вас окликнем. Салют. Салют. Мэв, сделай ослику доворот по курсу. Как пойдем? Ступоходами или на флайинг-моторах? Ступоходами. Время есть. Может, встретим по дороге что-нибудь интересное. По дороге их сопровождало неиссякаемое разнообразие форм монументальных украшений надпанцирных наледей. Но вряд ли Мстислав относил к понятию «интересное» именно это. Ближе к воронке кратера меньше хаотических нагромождений крупных глыб, больше наледей и участков, усыпанных щебнеобразным крошевом. Казарангу стало легче передвигаться. Казалось, Дракар давно идет под уклон. Однако истинный уклон, когда он действительно начался, не преминул заявить о себе резким снижением освещенности льда, сгущением теней и, наконец, их полным слиянием с разлившимся до самого горизонта морем тьмы. Судя по автокарте, до обрыва в кальдеру оставалось более километра, но машину пришлось остановить. Дальше идти можно было бы только с включенными фарами. Освещенный солнцем, точно прожектором противоположный склон кратера, выглядел как золоченая полоска далекой песчаной косы, приподнятой над гладью ночного моря, в мертвых водах которого не отражалось ничего. Но абсолютно ничего не отражалось на неподвижной этой аспидно-черной поверхности. Ни звезд, ни позолота несуществующих дюн иллюзорной косы. Далеко вправо и далеко влево линия береговой кромки необыкновенно контрастно была обозначена цепочкой озаренных прожектором солнцем верхушек ледяных куполов, ровно подрезанных снизу уровнем черной воды. Эффектно смотрелись фантасмагорические фигуры заледенелых фонтанов на материке, еще эффектнее вдоль берега. Но совершенно ошеломительно выглядели все эти белоснежные или полупрозрачные, как подсвеченное стекло, столбы, колонны, арфы, эстакады, сосульки наоборот, букеты, раковины и грибы в непроницаемо темных просторах мертвого моря. Как обындевелые полузатопленные фрагменты руин искусственных сооружений. Или как полуобнаженные во время отлива фрагменты колоссальных скелетов вымерших сверхдинозавров. И надо было сделать над собой усилие, чтобы освободиться от гипнотической власти грандиозного миража и вместо мертвого ночного моря увидеть, вернее почувствовать, затемненную до полной невидимости пустоту планетарного провала. Застигнутые врасплох живописными чарами Оберона, разведчики оцепенело всматривались в декорированную светлыми колоссами тьму. Первым очнулся Бакулин. Тихо спросил. «Ближе нельзя?» «Можно, с фарами. А надо ли?» Минуту молчали. «Да», — подумал вслух Бакулин, — «не надо. Могут быть осыпи». «Мстислав, как думаешь, с какой стати возникла здесь эта веселенькая пропастишка?» «Кратер, бери шире. Спроси, с какой стати возникла здесь ледовая плешь». На этот вопрос пока ни один селенолог не знает ответа. «Что верно, то верно. Когда они там подсчитали, сколько энергии надо, чтобы содрать с Оберона и утащить куда-то к чертовой бабушке сегмент ледяного панциря, величиной с ледовую плешь, руками развели». «Это мог быть взрыв упавшего астероида». «Взрывом такой мощности Оберон развалило бы на куски». «Ну, не один взрыв, несколько». «В любом случае, поверхность планетоида за пределами ледовой плеши была бы завалена горами обломков. Куда подевался обломочный материал? Куда вообще подевались содранные с Оберона миллиарды тонн грязного льда?» «Да...» «Мэв, у нас из-под носа, можно сказать, кусок Луны украли. Событие серьезное, даже в масштабах Солнечной системы. А мы с уважением смотрим в какую-то яму». «В какую-то? 30 километров в диаметре, глубина без малого 10. «Все равно, Мэв, по сравнению с ледовой плещью, даже пропасть такого масштаба – жалкая яма». «Тогда почему тебя тянет к этому кратеру?» – удивился он. потому что здесь нет другого». В иное время он принял бы ответ товарища за неплохую шутку.